Виктор позволил тени улыбки коснуться губ. Когда вас послали сюда, вы получили приказ стереть каждый след воинской касты и культуры дымчатых ягуаров. Вы это сделали, за одним исключением. Он указал на север, и все повернулись, взглянув на гору Шабо. Там, над генетическим хранилищем клана, на юго-восточном склоне горы, был вырезан гигантский дымчатый ягуар. Если бы работа не была так замечательна, и животное не было бы настолько впечатляющим, Виктор оценил бы ее как вульгарную. Какое счастье, что Катерина не может это видеть, иначе у нее возникла бы пара идей. Я могу представить себе, как она приказывает придать Луне сходство с собой. Виктор достал пульт дистанционного управления из кармана Френча, затем повернулся, поманив себе генерала Эндрю Редберна. Слегка прихрамывая из-за несгибающейся правой ноги, командир первого полка Катильских Улан зашагал вперед. Его карие глаза гордо сверкали, но когда он приблизился, Виктор смог увидеть следы слез на его щеках. Редберн безмолвно кивнул, получив устройство от Виктора, и включил. Его большой палец завис над светящейся красной кнопкой в середине черной коробочки. Виктор улыбнулся. «Это сооружение — последний след воинской традиции дымчатого ягуара, оставшийся на этой скале, не считая обломков роботов, которые вы оставили повсюду». Он сделал паузу, когда смех прокатился по строю. «Последнее, что вам осталось сделать, уничтожить это. Обратный отсчет с трех. 3, 2, 1. Редберн большим пальцем с такой силой нажал на кнопку, что чуть не сломал пульт. Через секунду серия взрывов потрясла горный склон. Виктор увидел яркие вспышки и серые фонтаны пыли, взлетающие в воздух за секунды до того, как раздался грохот. Очередь разрушительных взрывов протянулась вдоль монумента от когтей до затылка. Последний и самый большой заряд был размещен в голове, и когда он взорвался, осколки головы ягуара разбросало по склону. Лавина камней с грохотом обрушилась вниз со склона горы за генетическим хранилищем, но не задев его. Серое облако, как дух, поднялось вверх над местом, где раньше был каменный ягуар. Стихийное ликование раздалось среди воинов змеи, и Виктор обнаружил, что потрясает кулаками в воздухе, смеется и ликует вместе со всеми. Хотя он не сражался здесь, на охотнице, но он помог прогнать дымчатых ягуаров из внутренней сферы. Уничтожение этого монумента было так символично и означало успешный конец жестокого похода. И возвещает начало другого. Он в последний раз занял свое место у микрофона. Он подождал, пока змеи снова не успокоятся, и снова заговорил. «Остались еще два задания, которые я должен сообщить, и я уверен, что вы выполните их также добросовестно. Во-первых, помните, мы сражались против воинов дымчатых ягуаров, не против всех людей. Вы уничтожили воинов и освободили тех, кого они так долго подавляли. Не ведите дальше войну, отдайте их людям в случае присоединиться к вам, присоединиться к Звездной Лиге. Возрождение Звездной Лиги было целью кланов, и теперь они достигли этого. Признайте этот факт и этих людей. Второе, что я хочу от вас, и, конечно, будет еще тяжелее. Нужно ждать. Вы устранили угрозу одного клана, но мы, последовавшие за вами, должны продолжить полет к стране мечты и остановить угрозу всех кланов. Следуя вашему примеру и вашей победе, нас ничто не остановит. Когда мы закончим то, что вы начали так умело, мы вернемся сюда, и вместе мы вернемся во внутреннюю сферу, триумфаторами». Виктор отдал честь, повернулся и снова отсалютовал перед командирами. Как один, командиры экспедиционного войска ответили на его приветствие. Затем Виктор подошел к каждому и пожал им руку. Когда он закончил, офицеры покинули сцену и сошли вниз к своим подразделениям. Оставшись в одиночестве на помосте, Виктор оглядел скопление людей. «Мы потребовали столь многое от них, и они это дали так самоотверженно. Теперь мои люди и я должны отправиться на страну мечты и быть готовыми принести такую же жертву, какую принесли они». Дрожь пробежала по его спине. «Мы победим, потому что мы должны победить. Но не окажется ли цена такой же высокой, или она будет еще выше?»